подвале телефонной компании, где находился коммутатор, агенты Рик Олбер и Дэнни Джонс присматривали за электронными устройствами с автоматическим определителем номера телефона и адреса звонящего, установленными для прослушивания служебных и домашних телефонов Гаррисона Дилворта. Это было скучнейшее занятие, и чтобы скоротать время, они играли в карты. Когда в 14 минут 9 по домашнему телефону Дилворта раздался звонок, Олбер уронил на пол карты, а Джонс бросил свои на стол, и оба схватились за две пары головных телефонов. Специальное устройство должно было установить соединение и зафиксировать сигнал, если Дилворт не подойдет на шестой звонок. Поскольку им было известно, что адвоката нет дома и на звонок он не ответит, Олбер уже на второй звонок включил соединение. На экране компьютера высветилась зеленая надпись. Идет определение номера. На том конце провода человек произнес: «Алло!» «Алло», — сказал микрофон своего головного телефона Джонс. На экране над адресом появилось название компании, а не фамилии человека. «Телефонные поздравления, запятая, Инк». В ответ Дэнни Джонс услышал: «Сэр, рад сообщить вам, что вас выбрали для получения бесплатной фотографии размером 8 на 10 и 10 бесплатных карманных снимков любого...» «Минуточку», — сказал Джонс. Компьютер проверил личность телефонного абонента. Обычная реклама, не более. «Мне ничего не нужно», — резко произнес Джонс и прервал разговор. «Черт», — сказал Олбер. «Еще партию?» — спросил Джонс. Помощь шести агентам, уже находящимся в бухте, Лем вызвал из своего временного полевого штаба еще четырех. Он расставил пять человек по периметру парка, в нескольких сотнях ярдов друг от друга. В их задачу входило наблюдение за широким проспектом, отделяющим парк от делового района со множеством отелей, ресторанов, магазинов, торгующих йогуртом, подарками и другими розничными товарами. Во всех этих заведениях, конечно же, были телефоны, и даже в офисах некоторых мотелей были установлены телефоны-автоматы. Из любого из них адвокат мог предупредить Трэвиса и Нору Корна. В этот вечерний субботний час многие магазины уже закрылись, но некоторые и все рестораны еще работали. Во что бы то ни стало, надо было помешать Дилворту пересечь улицу. Ветер с моря усилился и стал еще холоднее. Агенты стояли, засунув руки в карманы курток, опустив голову и дрожа от холода. Резкие порывы ветра колыхали ветви пальм. Устроившиеся на ночлег птицы тревожно вскрикивали и снова замолкали. Еще одного агента Лем послал в юго-западный конец парка, к волнорезу, отделявшему общественный пляж от бухты с другой стороны. Он должен помешать Дилворту вернуться к волнорезу, забраться на него и пойти назад через бухту к телефонам в другой части города. Седьмой агент стоял у воды в северо-западном углу парка, чтобы не дать Дилворту пробраться на частные пляжи и в жилые районы, где он мог уговорить кого-нибудь разрешить ему воспользоваться его телефоном. Лем, Клифф и Хэнк должны были прочесывать парк и прилегающий к нему пляж в поисках адвоката. Лем знал, у него слишком мало людей. Но эти 10 человек, да еще Олбер и Джонс, засевшие в телефонной компании, были единственными сотрудниками, которые находились в его распоряжении здесь, в городе. Не было смысла просить подкрепление в управлении Лос-Анджелеса. К тому времени, как оно прибудет, Дилворт либо уже будет обнаружен и остановлен, либо ему удастся позвонить Корнеллам.